Глава 27. От немедленной расправы барона спасло только то, что Люк не обладал нужными познаниями в некромантии. Общение с нежитью требует холодной головы и правильных расчетов, вдалбливаемых до полного автоматизма на специальных занятиях. У нас в Лории некроманты учились на 2 года дольше, чем остальные маги, за исключением разве что целителей. Но целители — это вообще отдельная тема. Нельзя же к живым относиться менее внимательно, чем к мертвым. Впрочем, небрежение к мертвым приводило к тому, что некроманты неправильно погибали, из-за чего из охотников переходили в объект охоты. «Летти, не находишь, что здесь воняет?» — презрительно посмотрел Люк на призрака. «Нам нужно срочно на свежий воздух». «Куда же вы?» Барон захохотал так, что его призрачный живот заколыхался вполне материально. «А вино? А сохранившиеся ценности? А мои фамильные заклинания?» Люк повернулся к нему спиной и подал мне руку. «За кого он меня принимает?» Пробурчал он больше для себя, чем для кого-то еще. «За беспринципного искателя приключений?» «Инор Тома, а если дама согласится?» Поинтересовался барон. «Обратите внимание, вставать она не торопится. Возможно, ей мое предложение пришлось по душе». Не то чтобы мне понравилось, но если альтернатива — возвращение к Делилю, то стать призраком не так уж и плохо. Во всяком случае, твое тело больше не смогут использовать. Разве что как зомби. Зомби. Я представила свое тело, в котором не будет даже меня, зато будет Делиль. Нет, положительно, идея обороны не слишком хороша. И не мечтайте! Люк дернул меня к себе так, что я почти взлетела. «Я не согласен, и дама не согласна. Радуйтесь, что вы труп, а то непременно бы им стали прямо сейчас». «Я не труп, я привидение», — возмутился барон. «Да какое вы привидение? Привидение не воняет, а вы смердите». «Надо же, а Себастьян говорил, что вы были приличным инором». Люк собрал одеяло, впихнул мне в руки и подхватил мешок. «Летти, ты права, снаружи куда лучше». «Постойте, Инор Тома!» — забеспокоился барон. «Куда вы? Это была всего лишь шутка. Не слишком удачная, знаете ли, но шутка». «Вот пока не научитесь нормально шутить, будете сидеть в одиночестве», — раздраженно рявкнул Люк и потащил меня к выходу. «Только уверен, это будет не скоро, если вообще случится». «Инор Тома, стойте!» — умоляюще простонал барон. Завис перед нами и энергично замахал пухлыми руками. «Леди Дели, остановите своего спутника!» «Хорошо, сдаюсь. Мне нужна ваша помощь, а это была лишь проверка. Должен же я понять, с кем имею дело. Рекомендация Алатура, конечно, чего-нибудь стоит, но времени прошло много, а мы и тогда были не слишком дружны, знаете ли». «Какая проверка?» Люк недружелюбно прищурился. «Вам бы самому для начала ее пройти». «А что я?» Барон забавно дернул носом. «Любой инор лучше всего виден, когда ему предлагают сорвать самый большой в жизни куш. Согласитесь, баронство и уникальные заклинания — неплохая добыча». «Летти, мы что-то здесь подзадержались». Люк сделал попытку пройти через призрака. Тот отдернулся, но в сторону, а не к выходу, который уже не столь ярко выделялся, и быстро заговорил. «Я не о том, чтобы оставить леди Делиль здесь, Инор Тома. Я сейчас совсем о другом. Успокойтесь, я не собираюсь просить вас о подлости. Лишь о милосердии. Леди Делиль, умоляю вас». Вид барон имел столь трагичный, что стало его жалко. «Люк, может, хотя бы выслушаем?» «Хорошо», — мрачно согласился Люк и, не подумав, вернуться в облюбованный ранее угол. Барон обиженно посопел. Этим не ограничился и предложил. «Быть может, за бокалом вина разговор пойдет быстрее и понятнее?» «Увольте, я у вас ничего пить не буду». «Я, как гостеприимный хозяин, не могу на это согласиться». «Летти», — вздохнул Люк, — «пойдем наружу. Ну его, этого барона, с его невнятными просьбами». «Хорошо», — мрачно буркнул тот. «Скажу прямо, я хочу умереть. Нормально умереть, а не вот так». «Навыками некромантии не владею. Подозреваю, что леди Делиль тоже». Я кивнула. Потом на всякий случай подтвердила вслух. «Не владею. и мы даже не можем пообещать привести некроманта, поскольку настройка портала зависит от Энора Латура, а за него обещать мы не имеем права». «Чему только сейчас магов учат?» — тоскливо спросил барон, обращаясь в пустоту. «Что может держать призрака? Неправильное захоронение или невыполненная задача? И при чем тут некромант?» «Кости найти», — невозмутимо ответил Люк. «И правильно захоронить. Правильно хоронить в таких случаях некроманты умеют». «Это меня не освободит». «Значит, вы хотите, чтобы мы вам в чем-то помогли?» «Надо же, нашло, наконец. Я про это уже битый час толкую». «Битый час вы толковали о том, как будет здорово пугать орков на пару с Летти», — напомнил Люк. «А то, что вам нужна помощь, сказали лишь тогда, когда мы собрались уходить». Смотрел он на призрака подозрительно, явно думая, что тот делает столь громкие заявления для отвода глаз. Меня он тоже не отпускал. Держал так, словно считал, что я могу согласиться на столь заманчивое предложение. «Я же сказал!» — оскорбленно вскинулся барон. «Мне нужно было вас проверить, и я уже извинился. Нечего на меня так смотреть. Я даже не знаю, есть ли ритуалы по превращению в привидения, знаете ли». «Предположим, в этот раз вы не шутите, а говорите правду. Итак, что вам от нас нужно?» «Я должен передать баронство», — обреченно пояснил Штанье. «Пока не сделай, нет мне покоя. Предки наложили заклятие, чтобы их рот не прервался». «Но их рот прервался. На вас». «Пусть не по крови, но бароны Штанье должны быть. Передать недостойному я не могу, даже чтобы освободиться. Вот и пришлось вас проверить». «Подождите». Люк взъерошил и без того торчащие волосы. «Вы собираетесь передать баронство мне?» «А кому еще? Не графине же? У нее и без того проблемы». Штанье довольно жалко улыбнулся. «А больше ко мне никто не заходит, разве что орки поблизости пробегают. Но не уверен, что при передаче кому-нибудь из них освобожусь, а сама передача состоится. Да и пробегают они так быстро, что не догнать». Люк задумчиво посмотрел почему-то на меня и спросил. «И зачем мне ваше баронство? От него только титул остался». «Не только», — обрадовался Штанье. «Еще два уникальных семейных заклинания. Уникальнейших». Он поднял палец. «Аналогов нет. Во всяком случае, в мое время не было. Сейчас не скажу». Он загрустил. «Может, и подобрали, конечно. Наука на месте не стоит. С другой стороны, они все равно наверняка не будут в точности такими же. При случае щегольнете перед другими магами». Люк не впечатлился. Хотя, конечно, барон ничего определенного про заклинание не сказал. Может, там такое, что использование только усугубит проблемы с советом? «Мне и без того есть чем щегольнуть». Барон придвинулся вплотную к Люку и зашептал. Возможно, он предназначал свои слова только ему одному, но я все прекрасно слышала. «Если вам придется вызывать лорда Делиля на дуэль, то от дуэли с Онором Тома он может отвертеться. А вот от дуэли с бароном Штанье и о леди Делиль подумайте. Будучи графиней, она может и отказать какому-то там Энору. Не потому, что вы ей не нравитесь, а потому, что ее не поймут». «Я не собираюсь отказывать Люку из-за такой ерунды», — возмутилась я. Барон ничуть не смутился. «Видите, Энор, она уже согласна. Вот что делает только одна возможность титула, который вы передадите своим детям. И не надо мне сейчас говорить, что вам есть что передавать». Сделал барон останавливающий жест в сторону Люка, который, по-видимому, как раз и собирался сказать что-то такое. «Чем больше того, что можно передать, тем лучше. Одному — баронский титул, второму — графский». «А третьему?» — ехидно спросил Люк. «Вдруг мы на двоих не остановимся?» Беседа становилась все страннее и страннее. «Да из чего вы взяли, что графский титул останется мне?» — спросила я как можно независимее. «Когда все это закончится и Делиля посадят, я собираюсь вернуться в Лорию». Призрак расхохотался совсем не потусторонним смехом, призванным пугать забредших к нему путников, а нормальным обычным смехом живого человека. «Леди Дели, вам же уже все объяснили. Вне зависимости, что будет с тем, кто называет себя лордом Делилем, титул останется вам, как единственной законной представительнице. Судя по тому, что дом признал вас, с моих времен ничего не изменилось, и делилевское наследство завязано на праве крови. То есть, пока будет существовать хоть один живой носитель, титул к постороннему не уйдет. А если перестанет существовать? Невольно заинтересовалась я. Титул уйдет в небытие, если, конечно, не провести ритуал, первоначально запланированный вашим похитителем. Вот что делает с людьми любовь, — задумчиво сказал барон. Мог бы спокойно вас правильно прирезать и больше ничего не бояться. Но нет, пошел на неоправданный риск и проиграл. Наверняка уже сожалеет. Вы бы на такой риск не пошли? Нехорошо сощурился Люк, явно собираясь окончательно отказать барону. «Я? Помните, риск я люблю, но не такой. То, что сделал самозванец, отвратительно. И я надеюсь, он получит по заслугам», — пафосно ответил барон. «И мой титул вам в этом поможет. Соглашайтесь же и приступим». Люк задумался. «Инор Тома, помогите мне!» Совсем другим тоном сказал призрак. «Хотя бы из человеколюбия». Подозрительность с лица Люка не пропала, но он все же спросил. «Если я соглашусь, что от меня потребуется?» «Просто принять баронскую цепь. Правда, сначала ее нужно найти». Чуть смутился призрак. «Но я вам покажу, где копать. Сил у вас много, хватит». «Мне силы нужны не для раскопок. Я охраняю Летти». «Богиня ради охраняйте!» Взмахнул руками призрак. «Но здесь ее охранять нечего. В случае опасности я предупрежу, но это настолько маловероятно». Снаружи уже ощутимо стемнело. Как в таких условиях что-нибудь искать, не привлекая чужого нездорового внимания? Светлячки орков точно привлекут. Слишком хорошая видимость в степи, а от крепостных стен этого замка осталось лишь одно название. «Может, лучше завтра с утра?» — предложила я. «Не лучше», — всполошился призрак. «Совсем не лучше. Утром я не смогу вам ничего показать. Да и вы непременно будете торопиться». По всей видимости, он испугался, что поутру мы отправимся дальше, оставив его с незавершенным делом. Гости барона визитами не баловали, так что ждать следующего посетителя можно было до бесконечности. Да и не всякий придет с поручительством Себастьяна. «Но свет нас выдаст». «Лунного хватит. Инор Тома», — продолжил уговор Штенье. «Там не глубоко. Пару камней сдвину. Что вам стоит? Леди Делиль за вас поболеет». «Показывайте, где там рыть?» — решился Люк. Призрак обрадованно метнулся наружу даже не через проделанный выход, а через стену, и там забубнил. «Вот эти камни сдвинуть и почти под ними». «Почти» оказалось довольно глубоко. Яма получилась Люку по пояс. Впрочем, владел он магией воздуха не хуже, чем магией огня. И копка действительно не заняла много времени. Внизу забелели кости. Люк осторожно спрыгнул, чтобы ничего не повредить. Снял цепочку с круглой блямбой с шеи скелета и спросил. «И что теперь?» «Эх-эх-эх!» Штанье завис, с грустью разглядывая свои останки. «Какой у меня был камзол! Вы не представляете! Лучший портной шил, и ничего не осталось. Правда, в тот день я его как раз залил, так что, может, и к лучшему, что не осталось. Хоть стыдно перед вами за грязную одежду не будет. Инор Тома, соберите еще артефакты. Мне они уже ни к чему, а вам пригодятся. Да и драгоценности не забудьте. А вот этот перстень, он не артефакт, но в нем контейнер для яда». Барон испуганно взглянул на Люка и быстро поправился. «Или противоядие. Вдруг понадобится? Мало ли что бывает в жизни». «Чувствую себя грабителем могил», — проворчал опять склонившийся к скелету Люк. «И совершенно напрасно. Я же вам разрешил забрать. Только не забудьте меня опять закопать. Лучше прямо сейчас, чтобы я был спокоен». Извлеченная земля вернулась куда быстрее. Собственно, Люку потребовалось лишь одно движение кисти. Сверху могилу придавили камни. «А теперь, леди Дели, прошу нас оставить», — торжественно сказал барон. «Передача происходит без свидетелей. Да и зрелище предстоит не слишком приятное. Прощайте, леди, и будьте счастливы. Прощайте, сказала я. И вы будьте счастливы, насколько это возможно. Я спустилась в винный погреб и постелила одеяло на ветке. Светлячок зажигать не стала, села и прислушалась, пытаясь понять и представить, что там происходит. Не доносилось ни единого звука. Стояла тишина непривычно пустая. Ни шороха, ни писка, ни стрекотания. Словно вокруг все замерло. Словно остановилось само время. Вдруг это ловушка, одна из тех, на которой так щедра жизнь в последнее время. И сейчас в опасности уже Люк. Стало страшно, но страх не успел перейти в панику. «Вот жук!» — довольный Люк спускался ко мне, подсвечивая себе слабеньким огоньком. И вместе с ним спускалось очарование ночи со всеми звуками и запахами. «Знаешь, какие это уникальные семейные заклинания, не имеющие аналогов?» «Какие?» Я обрадованно бросилась к Люку, пытаясь в слабом свете светлячка увидеть, изменился ли он после этого загадочного принятия титула. Подозрительные семейные заклинания скорее пугали, чем радовали. Но ничего необычного в Люке не заметила. Был он в точности такой, как и раньше. Чуть взъерошенный, но такой родной. Одно — по поддержанию в бокале правильной температуры красного вина. Второе — белого, — рассмеялся он. Самые необходимые заклинания для жизни. Зато они не ушли вместе с бароном. Он же ушел? Ушел. Рассыпался сразу, как все передал. Так что мы теперь совсем одни, и в нашем распоряжении целый винный погреб. А также рюмка и нужные заклинания, — поддержала я Люка. Что еще нужно для счастья? Ты, — неожиданно ответил он. И также неожиданно его губы нашли мои. Поцелуй новоявленного барона пьянил куда сильнее, чем любое вино, даже подвергшееся нужному температурному заклинанию. Был он горяч и восхитительно вкусен.